Софи Пентхаус. Кремовый конверт дрожит в моей руке. Доставлено в почтовый ящик сегодня утром. Я разрываю его, вытаскиваю сложенное письмо. Никогда раньше не видела этого почерка. Мадам Минье, кое-что нам не удалось обсудить. Думаю, у нас обеих голова была занята другим. В любом случае, я дала вам обещание не обращаться в полицию, и я его сдержу. Но статья Бена «А ля Петит Мор» будет опубликована через 2 недели, независимо от того, что вы предпримете. У меня перехватывает дыхание. Но если вы поможете, акценты в статье будут расставлены иначе. Вы можете стать либо частью этой истории, либо ее главной героиней. Или же вас оставят в покое, вас и вашу дочь. Я крепче сжимаю письмо. Мими я отправила восстанавливаться на юг Франции, да и сама бы тоже покинула это место, если бы у меня был выбор, но мой покойный муж похоронен в саду. Я должна остаться. Это то, с чем я должна смириться. Пусть это и позолоченная клетка, но это жизнь, которую выбрала я сама. И Ника. Может, он не такой уж плохой парень, несмотря ни на что. Просто оступился пару раз. Николя тоже уехал, прихватив с собой немногочисленные пожитки. Не думаю, что он вернется. Вот что я прошу вас сделать. Помните тех девушек, тех, что в клубе? Тех ровесниц вашей дочери, которых трахают богатые важные люди, чтобы вы все вместе могли жить в шикарном доме. Вы поступите с ними справедливо. Вручите каждой из них приличную сумму денег. Я мотаю головой. Это невозможно. Наверняка вы скажете, что дом и все имущество записано на имя мужа. Но как насчет картин на стенах? А как насчет бриллиантов в ваших ушах, того винного погреба внизу? Я не эксперт, но даже по моим скромным подсчетам у вас там приличное состояние. Вы должны продать их кому-то, кто не хочет возиться с документацией, кому-то, кто заплатит наличными. Я даю вам пару недель. У девочек тоже появится шанс разобраться в себе. Но потом история Бена уйдет в печать. В конце концов, у него есть редактор, который только этого и ждет. И это место должно исчезнуть. «Ле Петит Мор» должна умереть своей маленькой смертью. В противном случае полиции придется провести расследование. Может быть, не такое тщательное, учитывая, что многие высшие чины замешаны в этом деле. Я прошу вас сделать все, как женщину, как мать. Кроме того, что-то подсказывает мне, что вы сами были бы не против освободиться от этого дома. Я права? Я снова складываю письмо и убираю его в конверт. А потом киваю. Я поднимаю взгляд, осознавая, что за мной наблюдают. Пристально смотрю прямо в будку в углу двора. Но внутри никого нет. После того, как оба моих пасынка уехали, я искала ее. Я обыскала дом сверху донизу, думая, что с такими травмами она не может уйти далеко. Я даже заглянула в ее будку, но там не было никаких признаков жизни. Вместе с фотографиями на стене пропали несколько самых маленьких, но ценных вещей из нашей квартиры. Например, маленький Матисс, а еще мой серебряный Виппет. Бенуа. Консьержка исчезла.